Глава 9. Новая Земля, Нью-Дели, база Индия и Средний Восток. 24-й год, 7-й месяц, 5-е число, 22:15. До базы домчались менее чем за час. По дороге Фарида несколько раз порывалась мне что-то сказать, но я останавливал ее взмахом руки. Лейтенанта Белла я прерывать не стал. «Забудьте про этого юношу, сэр. Вы сейчас сядете в самолет и больше его не увидите». «Вы же слышали, Белл?» Я назвал лейтенанта просто по фамилии, и ему это явно не понравилось. Видимо, как и всякий молодой офицер, он гордился своим званием. Он обещал всех взорвать. «Взорвет ведь?» Это уже Фариде. Та молча кивнула. «Машина выйдет с базы и, например, напорится на мину. Даже простая растяжка не сулит нам ничего хорошего. Насколько я знаю арабов, он не успокоится, пока либо не получит свое, либо не получит в лоб». «Вы знаете арабов, сэр?» «Доводилось. У вас есть какие-то предложения?» «Посмотрим». Фарида, наконец, высказала то, что давно хотела. «Геночка, это Али, сын нашего соседа, еще там, дома. Понимаешь, наши родители сговорились, что мы женимся, еще когда мне 2 годика было. А потом я пропал, и он меня искал. А сейчас нашел и думает, что это ты меня украл. Я ему говорила, но он не слушал. Я уже понял, кто это. Ты мне другое скажи. Хочешь к нему вернуться?» Девушка долго молчала, потом тихим, неестественным голосом ответила: «Чтобы всю жизнь жить в маленьком доме без ванны и туалета, не видеть ничего, кроме казана с бараниной, чтобы муж бил меня за то, что много лет где-то шлялась, а самое главное, Гена, я же была наложницей, рабыней. Это все равно узнают, и тогда мне не будет жизни. Могут даже забить камнями». «Его тоже?» «Его не забьют, он же мужчина. Но Али тогда все равно придется со мной развестись. Харам». «Тежинепальхатиа», — сказал я тихо, повторил по-английски, избегая греха. Это было почти все, что помнил из арабского, но надо было видеть глаза Фариды. Она смотрела на меня, как на пророка. «Фарида, а ты его любишь?» «Нет», — мгновенно ответила она и для верности помотала головой. Я внимательно посмотрел ей в глаза. Они говорили совсем другое. «Фарида, вам нельзя возвращаться в ваш город. Как там он называется?» «Эль-Харш», — машинально ответила она. «Вот-вот. Мир большой. Вы оба это уже увидели. В нем много городов, в которых не знают, что ты побывала в рабстве. И много городов, где всем на это плевать. У тебя есть деньги. Вы можете жить где угодно. А если Али вздумает тебя бить, то я приеду, перегну его через колено и отшлепаю, как маленького». Фарида ничего не ответила. Она тихо плакала, закрыв лицо руками. Перед воротами базы лейтенант Белл высунулся из машины и протянул патрульному свой ID. Этого оказалось достаточно, чтобы тот без разговоров открыл шлагбаум и пропустил машину внутрь. Лейтенант повернулся ко мне. «Будет лучше, сэр, если ваше появление на базе не будет отмечено. Я не говорил своему руководителю, что поеду сюда вместе с вами. Ничего незаконного, сэр, просто мне так будет спокойнее». «Лейтенант, мне еще за ворота выходить. Они же это отметят». «А вы все-таки хотите встретиться с этим психом? Это может быть опасно». «Геночка, не ходи», — встряла Фарида. «Я сама с Али поговорю». «Фарида, чтобы он тебя послушал, сначала с ним должен поговорить я. Не волнуйся, никто не умрет, я ему просто все объясню. А не дойдет через голову, объясню через 5-ю точку. Может, поумнеет». «Что такое 5-я точка?» — удивленно спросила Фарида. «Парашютисты приземляются на ноги, 2 точки опоры. Иногда еще и на руки, это уже 4 точки. А иногда садятся на 5-ю точку, поняла?» Девушка кивнула. «Мистер Сухов, мне необходимо, чтобы вы остались живы и здоровы, сэр. Я несу за вас ответственность перед моим руководителем», — твердо сказал Белл. «В этом можете не сомневаться, лейтенант». «Гена, ты точно не будешь в него стрелять?» Это опять Фарида. «Я видела, как ты стреляешь. Ты же его сразу убьешь. Не стреляй в него, пожалуйста». «Фарида, я обещаю, что не буду стрелять в твоего любимого. Он не...» Девушка замолчала и покраснела. «Мистер Сухов, я должен пройти к воротам, проконтролировать поступление груза и проследить за его отправкой. После этого мы сможем выйти за территорию базы и решить ваши вопросы с молодым человеком. Если желаете, можете прогуляться со мной, сэр». «Ворота в работе Очень впечатляющее зрелище. Я, как завороженный, смотрел на железнодорожные вагоны, медленно выплывающие из колышущегося зеркала. Это казалось невероятным. Стена ангара за железной рамой вдруг будто затягивалась блестящей пленкой, пленка становилась толще, вот уже стены не видно, и передо мной лишь темная зеркальная гладь, будто вставшая на дыбы озеро. И из него медленно выплывают вагоны. Один за одним. Невероятно. Я вспомнил, что и сам пришел в этот мир примерно таким же необычным способом. Только не организованно в ангаре с техниками, контролирующими процесс, а в горах, спонтанно. Скажите, лейтенант, а что будет, если вдруг пропадет электричество? Или что-то внезапно выйдет из строя? В первом случае ничего не произойдет, сэр. Все ворота оборудованы источниками бесперебойного питания. А вот второй случай гораздо опаснее. Теоретически может произойти что угодно. На практике же это означает потерю груза. Он придвинулся ко мне ближе. Здесь не рекомендуется обсуждать такие темы. Техники очень суеверны, сэр. Я провел пальцами по сомкнутым губам, изображая застегнутый на молнию рот. «А вот и наш груз», — воскликнул Белл, сверяясь с записями. «Сейчас его направят в отстойник, а потом перегрузят на трак». Из ворот не спеша выплыла открытая платформа. Прямо по центру на ней располагалась бесформенная конструкция 5 метров длиной, заботливо закутанная брезентом. Я долго ее рассматривал, пытаясь угадать, что это по складкам укрывающей ткани, но мне ничего не приходило в голову. Что это за конструкция? Какое-то научное оборудование для Дагомеи, сэр. Научное? И для Дагомеи? Совершенно верно. Там ведется много изысканий. В основном геологоразведка. Платформа свернула на другой путь, и лейтенант, поставив галочку, убрал блокнот. Нам пора, сэр. Надо обеспечить безопасность груза. На этой базе очень много переселенцев категории «Б». Что за категория, лейтенант? Неимущие переселенцы, сэр. В основном негры и индусы. Орден предоставляет им подъемные и за свой счет доставляет до места жительства. Понятно. Шарят по вагонам. Бывает. Для этого и ставят вдоль пути охрану. Когда мы подошли к отстойнику, три черных подростка старательно срезали брезент с нашего груза. Двое сидели на конструкции верхом и работали ножами, третий внизу тянул ткань за край. «Вот дерьмо!» — вскрикнул лейтенант, вынул пистолет и выстрелил в воздух. Мальчишек как ветром сдуло. Белл достал рацию и, повысив голос и иногда срываясь на крик, громко требовал, чтобы немедленно выставили пост охраны у чрезвычайно важного груза, заказчиком которого является руководство ордена. Было заметно, что он, как все ординарцы, привык прикрываться именем хозяина. Я же, пользуясь моментом, рассматривал конструкцию. Создавалось впечатление, что какой-то безумный сварщик просто собрал вместе первые попавшиеся под руку железки, а потом что-то покрасил шаровой краской, а что-то, наоборот, до блеска начистил. Но больше всего меня удивила полустертая русская буква «Ф» в самой середине нелепого агрегата. Я пригляделся. 8Ф126. Буквы были смыты растворителем, и в ярком солнце остались видны только их следы. Я сделал шаг вправо, потом отошел влево. Ниоткуда больше надписи видно не было. Похоже, все тщательно смыли, и только в том месте, где я сперва стоял, солнечный блик выдал такой эффект. Подбежали двое в форме ордена и с оружием. Тут же какие-то работники в одинаковых синих комбинезонах мгновенно накинули брезент обратно и стянули все проволокой. Один из охранников подошел к лейтенанту и встал по стойке смирно. «Сэр, больше не повторится, сэр!» — выпучив глаза, проорал он. «Как вас зовут?» — сухо спросил лейтенант Белл. «Рядовой Ирвин Блэксмит, сэр. После смены передадите командиру, что первый лейтенант Белл лишил вас увольнения в город». «Yes, сэр». Лейтенант повернулся ко мне и вальяжно произнес. «Идемте, мистер Сухов. Раз вы сказали, что жертв не будет, следует решить вопрос с молодым человеком». Мы ушли, а рядовой Ирвин Блэксмит остался стоять на вытяжку, провожая нас грустными глазами. Фарида сидела на самодельной лавочке возле КПП, положив голову на сложенные на коленях руки. Рядом с ней стояла алюминиевая кружка, полная воды. Когда мы подошли, она даже не пошевелилась, так и осталась в своей скрюченной позе. Дверь открылась, и перед лейтенантом возник немолодой патрульный. «Капрал Джек Ричардс, сэр. — выпалил он. Похоже, первый лейтенант Белл в свое время навел немало шороха среди унтер-офицерского состава базы. «Да, капрал. За воротами трое вооруженных людей, сэр. Держатся на дистанции 100-150 метров от дороги. Агрессивных намерений не проявляют. Прикажете открыть огонь, сэр?» Лейтенант нарочито проигнорировал вопрос капрала и повернулся ко мне. «Кажется, это по вашу душу, мистер Сухов». «Вы мистер Сухов, сэр?» Капрал с удивлением глянул на меня. Я молча кивнул. «Они кричали, чтобы я позвал Сухова и ругались, сэр, по-арабски». «Вы знаете арабский, капрал Ричардс?» «Я служу на этой базе в общей сложности 5-й год. За это время я успел выучить ругательство на многих языках, сэр». «Я пойду, лейтенант». «Фарида, не бойся, ничего я твоему Али не сделаю». Девушка всхлипнула. «А если он тебя убьет?» Дрожащим голосом пропищала она. «Кишка танка», — сказал я по-русски и нырнул под шлагбаум. Я перешел дорогу и сразу же включил в голове боевой там-там. Мир расцвел дополнительными красками, запахами и вибрациями. Вон Али стоит, не скрываясь, по колено в траве. В его руке пистолет. Какой-то глок. Мне отсюда не видно какой. А вот и группа прикрытия. Двое кунаков, значит. Оба с карабинами. Залегли в зеленке справа и слева. Замаскировались. Отсюда их совсем не видно. Дуло направлены прямо мне в грудь. Какой честный мальчик. Похоже, я ни при каком раскладе не должен вернуться обратно. Али заметно волнуется, но страха нет. Пистолет в опущенной руке. Похоже, собирается что-то сказать. Я со всей возможной в моем состоянии скорости вскидываю беретту и тыкаю пулями в стволы обеих винтовок. Вот теперь поговорим. Али медленно поднимает пистолет и направляет его в мою сторону. «Гена, нет!» Я чувствую, что от ворот в нашем направлении изо всех сил бежит Фарида. Она слева сзади меня, и я не могу ее видеть, но, судя по всему, бежит она к своему любимому. Али меняет цель и начинает ловить девушку на мушку. «Вот этого я тебе позволить не могу». Я тыкаю пулей в пистолет в его руке. Юноша вскрикивает. В этот момент в траве раздается два взрыва. Негромких, намного тише гранаты. Одновременно вскрикивает сзади Фарида, и я ловлю страх стремительно уползающей змеи. Маленькая такая змейка. Она очень испугалась, когда девушка наступила ей на хвост, рефлекторно укусила, и теперь изо всех своих змеиных сил улепетывала из опасного места. Бросив все, бегу к девушке и вижу, как она медленно заваливается на землю, в той же позе, в какой бежала. Я чувствую, как перестало биться ее сердце. Подбегаю, пытаюсь перевернуть на спину, но конечности застыли и не поддаются. Пока я вожусь, чувствую, как начинают гнуться под моими ладонями руки и ноги девушки. Все. Мертвое тело парализованным не бывает. Я встаю и вижу собравшихся передо мной троих юношей. В руках у двоих из них карабины с разорванными стволами. Третий машинально потирает правую кисть левой, глупо моргая глазами. Рот его открыт. Меня берет злость. Хочется голыми руками разорвать этих придурков. «Что вылупился, ублюдок?» Как змея зашипел я в лицо Али. «Убил девушку?» «Я ее из рабства спас, через полмира тащил. Пришел сюда, чтобы ты, дебил малолетний, не дай бог, что ей плохое не сделал, а ты? Она же тебя, дурака, любила!» По лицу у меня ползли слезы, я, не сдерживаясь, заорал в голос. «Вот и живи теперь с этим всю жизнь!» Внезапно юноша выхватил у меня из рук беретту, поднес ее к своему подбородку и нажал спуск. Прогремел выстрел, и Али упал спиной в траву. Я не выдержал и сел прямо там, где стоял. И умерли в один день. Чуть слышно прошептал я. Новая земля, Нью-Дели, 24-й год, 7-й месяц, 6-е число, 9:35. Фариду и Али похоронили вместе, прямо напротив КПП. Я чуть не начал сооружать крест на могилу, но вовремя вспомнил, что они арабы. Сложили простой курган из камней, а капрал Ричардс с помощью обычной лупы очень красиво и аккуратно выжег на доске имена. Никаких фамилий, просто Али и Фарида. По-английски. Потом он позвал какого-то индуса, и тот продублировал надпись арабской вязью. До аэропорта неслись как на пожар. Взлетели тоже почти мгновенно, А в самолете я не выдержал и опустошил почти весь бар. Как потом первый лейтенант Белл доставил меня в гостиницу, я не знаю. Да и, честно говоря, не хочу знать. В себя пришел в своем номере, на той самой кровати Ленин с нами, и с чувством гнетущей пустоты внутри. По всей комнате валялись бумажные пакеты с покупками из Нью-Дели. Смотреть на них было тяжело, и я затолкал их под кровать. Пусть я не чувствовал любви к этой девушке, да и Фарида, как оказалось, ничуть не забыла мальчика, предназначенного ей в мужья, но вот не стало ее, и в сердце тоска и пустота. Иногда, когда ты, казалось бы, все продумал и предусмотрел, жизнь подбрасывает какой-нибудь неучтенный фактор, который совершенно меняет все планы. Я долго стоял под контрастным душем, жал пресс и отжимался, пока не почувствовал себя хоть чуть готовым к дальнейшим делам. «Мистер Сухов!» «Сэр!» — окликнул меня портье. «Ваша львиная шкура уже готова!» «Моя львиная шкура!» — тупо повторил я. Потом собрал мысли в кучку и ответил. «Бросьте ее в номер!» И вышел из гостиницы. Прежде всего, надо было сходить в магазин. Бобер и Жанна смотрели какую-то комедию с ноутбука. Видимо, было смешно, потому что оба заливисто хохотали. Я вошел и, не проходя, неподвижно стоял в дверях, пока оба не обернулись. С минуты они молча рассматривали меня. Потом девушка спросила. «Гена, что с тобой?» «Струна, ты че бухой?» «Блин, пьяный снайпер!» «Теперь я видел все. Фарида умерла. Змея укусила. Мгновенный паралич и смерть. Я ничего не успел сделать». Бобер мгновенно достал из-под стола бутылку виски «Одинокая звезда», три стопки из нержавейки и сказал: «Водки нет. Давайте тем, что есть, помянем». И разлил на троих. «Я не буду», — сказал я. «Вчера в самолете напоминался. Не надо продолжать, и так не по себе». «Можно я тоже не буду?» — спросила Жанна. «Если надо, я могу изобразить, но пить не хочу». «Мне что, одному, что ли? Вот сколько я тебя знаю, струна, никогда с тобой нормально выпить нельзя». Серега махом опрокинул стопку. «Пусть ей земля будет пухом. Еще какие новости?» «Жанна, скажи, как вас похитили?» «Я скажу», — ворвался Бобер. «Один из техников на кого-то работал. На кого, пока не ясно. Устинов Семен. Когда мы проводили испытательный полет, он пустил в салоне усыпляющий газ, а сам был в противогазе. Мы все проснулись связанные уже над халифатом, а там нас встретили Смит с охраной». «Понятно», — подытожил я. «Жанна, скажи, а кому ты рассказывала про свое место работы?» «Никому. И не писала никому, и не звонила. Только маме». «Спасибо. Вот теперь, пожалуйста, иди минут 10 погуляй. В Фису, что ли, сходи?» «Надоело. Я почти сутки в этой Фисе проторчала. Кстати, Гена, с тебя 1732 IQ». «За что?» «За Фису. Бросил меня здесь. Мне делать нечего. Вот и ходила по магазину. Иди теперь оплачивай, тиран». «Бобер, ты что, не знал, чем девушку занять? Я из-за тебя почти на два куска попал». «Сам виноват», — парировал Бобров. «Ты зачем ее на меня бросил?» «Ах, бросил», — включилась Жанна. «А кто говорил, Жанночка, вы скрасите мое тусклое здесь существование?» «В общем, Бобер, скидываемся по рублику и в школу не пойдем». Мы все дружно рассмеялись, и я наконец-то почувствовал, что жизнь продолжается. Потом вынул из кармана колоду и отчитал нужную сумму. «Жанна, вот деньги, иди заплати, а мы тут с Бобром пока поболтаем о своем, о девичьем». «О девичьем без меня?» Девушка явно разгулялась. Надо было ее тормозить. «Жанна, иди, не спорь». Когда дверь за девушкой закрылась, Бобров посмотрел на меня и с довольным видом сообщил. «Через 2 недели наши подъедут. Как раз твой взвод. Поедем Дельту громить. Тебя все помнят. Злобно тебе привет передавал. Спрашивал, не потолстел ли ты на алмазных харчах. Так что все окейно будет». Я взял лежащие на столе блокнот и карандаш и написал 8Ф126. «Что это?» — спросил Бобров. «У тебя справочник индексов ГРАУ далеко?» «Потому что 8Ф я помню, а вот что такое 126, напрочь не знаю». «Сейчас». Он пару минут рылся в компьютере, потом неестественным каким-то металлическим голосом сказал: «Это БЧ от РСД». «Насколько?» «От 1 до 2 метров». «Твою мать!» «Что?» Бобер почти кричал. «Короче так, особист, докладаю, что вчера в 23-м часу на базе Индия и Средний Восток была доставлена ядерная боевая часть от ракеты средней дальности с индексом 8Ф-126 мощностью от 1 до 2 мегатонн тротилового эквивалента. Записал. Бобер кивнул и показал диктофон в руке. Взгляд его был опять служебно внимательный. Получатель груза – представительство орденов Дагомея. А главный представитель там – некто Смит, параллельно являющийся главшишкой базы «Дельта». А на базе «Дельта», если верить гражданке Карпович, а не верить ей у меня причин нет, проходит испытание прототип хитрого вертолета без ограничения дальности. «Верно», — подтвердил капитан Бобров, — «так и есть». «Вот и думай, разведка. Скажу только, что 8Ф-126 в данный момент катится на базу «Дельта» в составе товарного каравана и будет там максимум через 3 дня. Пацаны не успеют. Их морем перебрасывают, потом своим ходом пойдут. Расстояние-то ого-го». «Ясно. А Жанна, значит, у нас с Новой Одессы?» «Да», — удивленно ответил Бобров, но потом заинтересовался. «Что ты там еще нарыл? Продолжай». «А там, как и в старой, секреты все Одессы хранят. Думаешь, через маму?» «Понимаешь, Бобер, ты диктофончик-то включи. Есть там в Новой Одессе некто Марк Аронович Гольдман, ювелир. Как сказала Жанна, вся Одесса его знает. И сама Жанна знакома с его дочкой Розой. А Гольдман этот, по словам самой Розы, ведет какие-то контрабандные дела с неким Бандервильдом из Зиона. Роза вместе с Жанной находилась в плену, а по прибытии в Лимпа тут же отбила телеграмму папе. А теперь апофеоз. Бобров замер. По-моему, он даже не моргал и не дышал. В Нью-Дели член совета директоров ордена Жак, замечу, тоже Гольдман, пригласил меня на разговор и, во-первых, предложил продать алмазную шахту не ему, а Бандервильду из Зиона. А во-вторых, сказал, что вопросом безопасности Розы Гольдман теперь занимается орден, и чтобы я туда не лез. Премию выписал. 10 000. Бобров почесал щеку, пристально на меня посмотрел и с сожалением сказал: «Зря ты, Струна, тогда в снайпера ушел. Так бы и работали вместе. Хорошо, что ушел. Не ушел, мог бы и сесть. Ты по Гольдманам все понял? Ты хочешь сказать...» «Я не хочу сказать. Я спросить хочу». Бобер изумленно вытаращился на меня. «Я, товарищ капитан, хочу спросить. Мне как, орден дадут или просто медаль?» «Ремня тебе дадут», — буркнул Сергей. «Точнее, плетку». «А? Хочешь плетку?» «Я собираюсь ходатайствовать о восстановлении тебя в воинском звании и зачислении в твой родной взвод. Снайпером». «Как перспективка, капитан Стрин?» «Русская армия здесь очень хорошо живет. Не хуже орденских патрулей. Даже в чем-то лучше». Я настолько задумался об открывающейся перспективе вернуться в родной взвод, что даже не сразу осознал ее невозможность. «Бобер, ты головой ударился? Кого ты в звании восстанавливать собрался? Серпентолога Сухова? Так он погиб 1.5 года назад. Кстати, можешь в Демидовск сообщить. Или Геннадия Стрина? Так Стрин нелегал, у него даже документов нет». «Забудь. Лучше подумай, если парни далеко, кого мы еще можем привлечь на операцию «Дельта»?» «Не знаю, Струна. И так постоянно об этом думаю, аж голова кругом. Ближайшие наши сейчас в Кейптауне, но всего 3. Это только сюда 3 дня на пароходе, а еще в горы. Авиацию просить тоже не успеем. Хотя бы 2 недели была. Я уже узнавал, даже караваны в этом районе никто из наших не ведет. А то бы с охраны могли людей снять. Ты их цель-то себе представляешь?» «Прекрасно представляю. Ты сам проболтался, что в Демидовске свои ворота есть. И ворота эти для ордена, как кость в горле». «Верно мыслишь, капитан. Правильно говорят, разведчик бывшим не бывает. Орден знает, что ворота в Демидовске. Но где конкретно, этого не знает никто, кроме тех, кому положено». Сергей поднял указательный палец. «А значит, надо уничтожить весь Демидовск. Причем, Струна, одним залпом и издалека. Армию на нас не пошлют, дураков нет с Русской Республикой воевать». «Ну да, а тут такой подарок, без ограничения дальности. Удивляет только, как они в Индии БЧ достали». «Вот уж не удивляюсь, Бобер. И в Африке, и у арабов сейчас такое творится. Черта лысого достать можно». «Это точно». «Бобер, а в Лумумбе какая-нибудь слесарка есть?» Автосервис не подойдет? Все от работников зависит, может, и подойдет. Мне карабинчик нужен. Такой, чтобы сам застегивался, а потянешь за веревочку – расстегивался. Это для чего? Горы там, бобер. Хочу себе работу малость облегчить. Ты что придумал? Один, что ли, пойти хочешь? С ума сошел? Да я лучше радирую, пусть Демидовск эвакуируют вместе с воротами. И с производством? Сколько там сейчас заводов? Веди лучше в слесарку. Даже если не один, все равно карабин нужен. Открылась дверь, и на пороге появилась улыбающаяся Жанна. Она была в новой плиссированной юбке и какой-то абсолютно легкомысленной футболке. На носу переливались зеркальные очки. «Мальчики, можно я к вам? Я больше не могу по магазинам ходить. Гена, с тебя 500 IQ». И она, ухватив юбку за край, крутнулась на одной ножке. Новая земля, Лумумба, 24-й год, 7-й месяц, 6-е число, 16:00. 500 IQ отдал бобер, видимо, в доказательство того, что русская армия не бедствует. С кронштейном токарь и слесарь провозились почти 4 часа, причем дольше всего разбирались, что же именно мне надо. Тот эскиз, что я пытался выдать им за чертеж конструкции, вызывал у них только нервный смех. Но в итоге в 4 головы мы разобрались, и к обеду я стал обладателем хитрого агрегата, состоящего из стального винтового клина с упорным рычагом, замыкающегося крюка и зубчатого колесика со стопорной собачкой. «Ну и что это?» – недоуменно спросил Серега. «Вот смотри, клин крепится в стене. Для надежности распираешь его рычагом. На веревке груз, 20 кг. Тянешь за веревку, груз поднимается, а собачка его стопорит. За другую дернул, собачка отошла, и груз пошел вниз. Зачем? Стабилизирует спуск и облегчает подъем. Сложнее всего было с бокорезами. У мастеров были отличные бокорезы, мощные, с хорошей стали. Резать рабицу самое то. Но они ни в какую не желали их продавать. Мы с бобром уже подняли цену до совершенно неприличных 200 IQ, но слесаря стояли насмерть. Выручила нас Жанна. Она покрутилась вокруг нас в своей юбочке, мелко-мелко попрыгала на носочках и каким-то не своим, мультяшным инфальтильным голоском сказала: «Мальчики, нам очень-очень нужны эти щипчики». Челюсти у мальчиков синхронно опустились куда-то на уровень диафрагмы, и мы стали обладателями бокорезов всего за 30 IQ. По-моему, Жанна могла бы забрать их даже бесплатно, но наглеть я ей не позволил. Кроме того, нашли еще 2 литра растворителя и отличную складную алюминиевую лестницу. Легкую и удобную. В сложенном виде она была 1 метр длиной, но раскладывалась до 3. Удобно будет через ручей бросить. Наконец собрали все, что могли, и присели на дорожку. «Бобер, может, со мной? Хоть поддержишь отвлекающим огнем?» «Не могу, струна. Сам не хочу тебя одного отпускать. Одинокий снайпер — это как одинокий бурлак. Но сам видишь, какая каша заварилась. Без связи сейчас никак. По одной только твоей информации с минуты на минуту вводная придет. Да ладно, расслабься, все я понимаю. Ну, Жанна, не скучай без меня. Слушайся капитана Боброва». «Ты что удумал? Ты решил, что я тебя одного отпущу?» «Жанна, я вообще-то не за грибами иду». «Молчи! Тебя доктор Семенов в глаза не видел. Думаешь, он тебя слушать будет? Вспомни, я тебе до самого конца не доверяла, пока базу смотреть вместе не поехали. А Андрей Саныч, он тем более». «Жанна? Это мы уже в 2 голоса с бобром». Девушка замолчала и надулась. «Струна, твоя задача в операции — просто повредить летательный аппарат. Пусть они его 2 недели ремонтируют, а там уже и наши подтянутся. Жанна, на тебе наблюдение и контакт с Семеновым. Только смотреть. В бой не лезть. Огонь ни в коем случае не открывать. Гена, винтовку ей не давай. Она твое тыловое обеспечение. В общем, поняли? Быстро подобрались, пустили 2 вогов в вертолет. Если есть возможность, эвакуировали Семенова. Нет возможности — геройство не проявлять, отошли и ноги мои ноги». «Ладно, бобер, давай». Мы обнялись и вышли на улицу. Новая земля, Лумумба, Лимпо. 24-й год, 7-й месяц, 6-е число, 18:50. Мне было гораздо легче от того, что Жанна едет со мной. Я чувствовал... Останься она в Лумумбе, я бы больше никогда не увидел последнюю девушку из тех, кого вроде как взял под свою защиту, кого обещал довести и не довез. Мы мчались по грунтовке 60 км/ч. Быстрее было никак невозможно. Около 22 обогнали тот самый караван, с которым прибыли в Лумумбу. Патрульный арьергарда махнул рукой и бесцеремонно крикнул. «Эй, Стринг, а где же девушка? Ну, такая черненькая, симпатичная». «В Нью-Дели осталась, с любимым», — ответил я, и мы рванули вперед. В 24 с минутами навстречу нам из-за деревьев вынырнули два багги. Они пустили очередь поверх машины и, подпрыгивая на кочках, кинулись к нам. Хамви в этот момент вела Жанна, поэтому я попросил ее снизить скорость, пересел на откидное сиденье пулеметчика, включил боевой транс и двумя длинными очередями вывел транспорт и тяжелое оружие противника из строя. В отличие от нападавших, перед нами не стояла задача сохранения трофеев. Для контроля я выпустил по паре очередей вылезавших из машин бандитов, и мы, не останавливаясь, поехали дальше. Пусть с ними патруль каравана разбирается. Мне было просто не до них. В дороге я успел немного подремать на сиденье, хоть и трясло неимоверно, но зато у нас появилась возможность не останавливаться на ночь. В Лимпо заезжать не стали. Сразу свернули на знакомую дорогу в горы. Поэтому к тому самому плато, где оставляли Ниву, мы подобрались в начале третьего утра. Неимоверно хотелось есть и спать. Я достал фонарь и тщательно осмотрел местность, проткнул ножом и выкинул пару многоножек и огромного в полторы ладони ярко-синего скорпиона без клешней. Потом быстренько ополоснул лицо в ручье, достал два дневных рациона и, не чувствуя вкуса, смолотил свой за минуту. Жанна долго плескалась в темноте, потом торопливо уминала свою порцию. Похоже, девушка оголодала не меньше меня. После ужина я достал из бардачка бутылку «Одинокой звезды» и накапал нам по полста для снятия напряжения. Рассудив, что лезть через перевал ночью нет ни сил, ни смысла, мы достали пенки, спальники и устроились рядышком возле машины. Я выключил фонарь, и в мгновенно потемневшую ночь ворвался свет звезд. Сколько смотрю в это небо, никак не привыкну, что их так много, и они такие яркие. Наш мир все-таки гораздо честнее и чище старой земли. Человек в нем пока еще величина не только номинальная, и это мне очень нравится. И я, черт возьми, приложу все усилия, чтобы так и оставалось. Я поймал себя на мысли, что уже не задумываясь, считаю этот мир своим, и решил отбиваться ко сну. Завтра много работы. Вон Жанна совсем затихла, спит уже, наверное, без задних ног. «Гена, возьми меня». Сказано было так тихо, что я даже не сразу разобрал слова. А когда разобрал, то от удивления долго не мог найти адекватного ответа. «Ты чего?» «Возьми меня прямо сейчас, пока мы здесь и пока тихо. Завтра нас обоих могут убить, а я не хочу умирать, так и не узнав, что это за секс такой. Почему от него все в таком восторге? Возьми меня». «Жанна, ты мне врешь? Как ты можешь не знать про секс? Ты же была в гареме у Мака». «Дурак, не была я ни в каком гареме. Меня бандиты в лесу поймали, когда девчонок продавать везли». Со стороны девушки послышались всхлипы, она сквозь плач продолжила без всякой логики. «Я дура, Гена. Я всю жизнь училась. У меня мама заливщица на нефтяном. Она домой приходила выжатая, как лимон. А это Новодесса, Гена. Там деньги на показ. И я решила, что вырасту, выучусь и не позволю ей больше работать вообще. И училась, Гена. Я всю жизнь училась. Мне 24, а я физик. Уже кандидатскую пишу. По физике электромагнитных волн». Она снова всхлипнула, но продолжила. «Да кому нужны эти волны, если меня завтра убьют? Надо мной все девчонки в группе смеялись, а я перла как танк. Ни любви, ни личной жизни, мама и учеба. А я женщина, Гена. Я любить хочу. Я детей хочу. А где все это завтра будет?» Жанна окончательно разрыдалась. Слышны были только плач и глубокие вздохи. Я вылез из спальника, лег рядом, обнял ее. Хотелось сказать что-то успокаивающее, но ничего толкового в голову не лезло. Не та у меня была жизнь, чтобы научиться женщин успокаивать. Я запел в голове песню «Мамбы», и на меня лавиной обрушились все эмоции девушки в моих руках. Лжи не было и оттенка. Были лишь темно-серая тоска, отчаяние и боль. А над всем этим, закрывая все чувства, расцветал ярко-алый зонтик желания. Я и не заметил, как мы начали целоваться, и даже не вышел из боевого транса. То, чем мы занимались под песню «Мамбы», нельзя назвать сексом. Даже выражение «заниматься любовью» слишком банально и избито, чтобы описать то растворение во Вселенной, которой стала для меня Жанна и которой я стал для нее. Мы слились чувствами и ловили малейшие оттенки желаний друг друга. Мы были едины и счастливы. Уже под утро мы лежали, развалившись на распахнутом спальнике, смотрели в светлеющее небо над головой и рассказывали друг другу все, что произошло в наших жизнях до встречи. Новая Земля, окрестности базы Дельта, 24-й год, 7-й месяц, 7-е число, 6:50. «Геночка, скажи, это больше не повторится?» Девушка повернулась ко мне и, опершись на локоть, старалась заглянуть мне в глаза. «Надеюсь, повторится. И не раз». Я поднялся. Чувствовал себя великолепно, счастливым и отдохнувшим, хоть и не спал всю ночь. Я не спеша натянул на себя черный кленовый комок, повесил на шею советский бинокль и выволок из машины кронштейн и лестницу. Переход через перевал в полной экипировке с громоздкими железяками в руках занял почти 8 часов с перекурами. Когда мы спустились на знакомый каменный карниз, солнце было уже высоко, и я боялся, как бы нас не обнаружили, но обошлось. На территории базы было спокойно. Генератор молотил, на площадке сварщик собирал какую-то прямоугольную раму, и я надеялся, что внизу не услышат дополнительного шума, и мне удастся вбить кронштейн в скальную стену. Провозился я не меньше 5 часов. Очень не хватало кувалды и возможности ухнуть с размаха. К счастью, мы догадались сделать клин винтовым, и мне удалось вкрутить почти треть длины в породу, вращая конструкцию за упорный рычаг. Последний час я работал, забыв про маскировку и осторожность. Увлекся. Закончив, тут же глянул в сторону базы. Но там всем было не до меня. На территорию въезжали 2 «Хамви», полные стрелков. Они конвоировали длинный грузовик. Сверху было хорошо видно, что в кузове находится та самая конструкция с базы «Индия», небрежно укрытая брезентом. Быстро же они успели. Не иначе на ночь ни разу не останавливались. Да и ехал караван по дороге, а не как мы с Жанной, петляя кругами по лесу в предгорьях. Я вернулся на наш наблюдательный пункт, и мы молча следили за тем, как слаженно и оперативно из грузовика вытаскивали привезенную конструкцию. Из неприметных, выкрашенных в цвет стены ворот в торце длинного здания, выехал маленький оранжевый кубик погрузчика и, ловко орудуя клыками, переложил груз из кузова прямо на свежесобранную раму. Грузовик, не задерживаясь, направился к воротам базы. Оба «Хамви» последовали за ним. Мы с Жанной еще раз проверили согласование наших ходиболтаек, и я напомнил, когда начнется перестрелка, я тебя вызову, и ты сбросишь вниз лестницу. До этого времени сиди тихо и не отсвечивай, а главное, ни во что не вмешивайся. Связаться со мной ты пока все равно не сможешь, горы не дадут. Ну все, наблюдай, я побежал. Она кивнула, отвернулась и слишком внимательно уставилась в бинокль на объект. Когда я дошел до машины, солнце уже перевалило за полдень. Это хорошо. Мне к месту надо в сумерках подъехать.